Глава 19. Из глубины дома возникли длинные костлявые силуэты и, не рассусоливая, обрушили на нас удары призрачных сотканных из теней мечей. Я не успел и рта раскрыть, чтобы выругаться, как маг рассыпал взвесь заклятий. Клянусь Экибастусом, я их почти увидел. Вот какой-то щит, совершенно не похожий на щит Дутура. Он обволокнул мое тело в сантиметре от кожи, сгустив воздух так, что стало трудно дышать. Вот несколько упорхнувших чар непонятного назначения. Они разлетелись, словно молнии в мультике, устремившись к углам комнаты. Вот небольшие бледные сгустки кровавой взвеси, что возникли на уровне глаз Сани, и почти в тот же миг переместили к врагам и еще несколько чар, бледные отражения которых я едва учуял. Черт подери, от собственной беспомощности и никчемности захотелось взвыть. В этом теле бородатого торговца алхимической дрянью я мог разве что героически сдохнуть. Но помирать было нельзя. За этой сраной болтологией мы так и не определились с дальнейшими планами. Тощие ублюдки налетели на нас словно берсерки. Их призрачные мечи вспороли воздух со скоростью гиперзвукового самолета. За буквально секунду один из них успел трижды обрушить свое оружие на мое тельце, но наложенный Саней щит без напряга парировал эти атаки. Без напряга-то без напряга, но грудь будто трижды ожгло ударами плетей. Я застонал сквозь зубы и начал заваливаться на пол. Саня же, достав откуда-то опутанную извивающимися молниями деревянную палку, с легкостью опытного фехтовальщика отбил удары другого ублюдка и сам не преминул ткнуть его куда-то в то место, где у людей находится солнечное сплетение. Тень согнулась, и в тот же миг в окно влетел железный рыцарь. Я, как в замедленной съемке, увидел, что маг явно не успевает развернуться лицом к новому противнику, и уже приготовился к тому, что массивная фигура в пылающих алым доспехах обрушит на спину Сани свой огромный двуручник, но землянин оказался не так-то прост, а я возжелал съесть свои когти от зависти. В мгновение ока он раздвоился. Серебристый двойник, походивший на своего хозяина лишь силуэтом, оскалил призрачные зубы и подставил под удар атакующего рыцаря руку. Бам! Меч Орденса словно наткнулся на бетонную опору. Брызнули искры, а враг с глухим охом отлетел куда-то к окну. Но, увы, поднялся уже спустя пару ударов сердца. Саня завертелся, как юла, осыпая ударами опутанной молниями палки худые тени, а его призрачный двойник недвижимым бетонным забором прикрывал ему спину. Тем временем в окно, осыпая остатки штукатурки, ввалилось еще двое рыцарей. Потратив доли секунды на то, чтобы сориентироваться, они ринулись в бой, и самое неприятное, что один из них шагнул прямо ко мне. «Саня!» — проорал я, привлекая внимание к своей персоне, и тут же схлопотал удар мечом. «Черт, эти ребята явно не собирались брать нас в плен!» Погрузившись в волну боли, я отлетел к стене, а рыцарь в недоумении взглянул на свой клинок, явно не понимая, почему я еще не распался на две половинки. «Не распался ты, не распался, но больно было! Жутко!» Плечо, по которому пришелся удар, окунулось в огненную чашу. Боль перехватила дыхание, застлав глаза кровавой взвесью. Кажется, я даже на несколько секунд вырубился. А когда очухался, в комнате шла какая-то жуткая мясорубка, сплошной клубок извивающихся тел, из которого время от времени вываливалась угловатая фигура, чтобы в тот же миг снова ввязаться в бойню. На полу уже валялось массивное тело с растекающейся огромной лужей крови. Противники, видимо, приняли меня за труп и сосредоточились на попытках завалки мага. За окном мелькали тени, слышались глухие удары, но, что странно, новых гостей видно не было. Походу, Саня поставил на него какой-то щит, временно оборвав поступление подкреплений к ублюдкам. Бам! Бам! Двойная вспышка обожгла глаза. Проморгавшись, я увидел картину, достойную полотна эпического живописца. В центре комнаты высилась дымящаяся фигура мага. У его ног в повалку валялись помятые и обожженные рыцари, а в поднятых над головой руках трепыхалась одна из тощих тварей. При свете тлеющих стен мне, наконец, удалось ее рассмотреть. Длинное узкое тело было покрыто тусклой змеиной чешуей, что явно было сродни материалу доспехов рыцарей Ордена. Длинный хвост и гибкие конечности опутали руки мага, пытаясь разомкнуть его железную хватку, а узкая крокодилья морда, полная мелких зубов, щелкала и плевалась слюной в каких-то сантиметрах от его лица. Но достать ненавистного врага была не в силах. Но главное — лицо Сани. На нем не было ни гримасы боли, ни гнева, губы не кривила злость. Совершенно спокойным, где-то даже скучающим выражением, он свел руки, сломав хребет твари и отбросил беззвучно извивающееся тело в угол комнаты. Странно, но второй нигде не было видно, как и серебристого двойника щита. «Уходим!» — коротко бросил маг и вдруг силой топнул ногой по полу. Раздался адский треск, меня увлекло куда-то вниз. «Твою м...» — непроизвольно слетело с языка, а потом я его жутко прикусил. «Вот уж твою мать!» В этом месте темнота была такая, что хоть и выколи глаза, но мага она не волновала. Схватив мой локоть в железную хватку, он потащил меня куда-то по темным коридорам, наполненным запахом тлена и плесени. «Они шли за тобой, не за мной», — сказал Саня, и в его словах был немой укор. «Блин, я не могу контролировать задание, что насыпает мне отбор, а в этом теле я лишен даже тех немногих заклятий, что он мне дал», — огрызнулся я. Маг хмыкнул, и мы продолжили бег по темному тоннелю. Позади то и дело глухо бумкали падающие камни. Саня заметал следы. «Где мы? Древние катакомбы?» «Если бы. В очарке их нет. Просто тайный выход из особняка. Вероятно, прошлый хозяин любил ходить налево». Вскоре мы выбрались на поверхность через заваленный хламом подвал какого-то сарая и оказались в небольшом тупичке. Луна все так же серебрила крыши домов, но в воздухе висел чад факелов и тревога. Отовсюду слышались возбужденные крики, топот и лязг железа. Тяжело дыша, я привалился к замшелой стене. «Я предлагаю тебе еще раз задуматься над планом Зога. Мы не сможем бегать от целого государства», — настойчиво сказал я, уцепив мага за локоть. «Нет». Не то чтобы мне самому хотелось проверять этот метод, но другого выхода я не видел. Мы в центре вражеской столицы, и силы безопасности Ордена уже закусили у дела. Черт, но как они меня вычисляют? Что нуразги, что эти? «Тебя уже вычисляли?» — спросил вдруг маг, и я понял, что произнес последние слова вслух. «Предыдущее задание провести разведку закончилось для меня на пыточном столе». «Идиоты, блядь!» Выругался маг, и на этот раз гнев коснулся его лица. Он щелкнул пальцами, бухнув в меня каким-то заклинанием. «Ну, одного идиота я, допустим, знаю. А кто второй?» «Зок?» «Эй, ты чего?» Тело наполнилось невесомостью, уже вскоре сменившейся острым жжением. «Стой, не двигайся!» – грубо оборвал меня Саня, и как заправский экстрасенс заводил руками над моей головой. Несколько минут прошло в сосредоточенном сопении. «Ничего не вижу», – обронил он наконец, устало потирая глаза. «Хм. В прошлый раз меня обнаружил местный жрец. Он сказал, что на мне печать мертвого бога». «Сучий потрох!» – выругался маг, вскинув брови. «Он именно так и сказал? Печать?» Я нерешительно кивнул, внутренне содрогнувшись. Мне жутко не понравился прогресс в тяжести ругательств моего товарища. «Тогда понятно, почему я ничего не вижу. Тебя отслеживают жрецы, не маги. На, и пойдем». Он сунул мне какой-то сверток и решительно зашагал во тьму. «Что это?» «Боевой комплекс заклинаний. Так мне не придется отвлекаться каждый раз, когда тебя захотят продырявить». «Сань, может, я все-таки приму тебя в...» «Нет, я не привык подписываться на то, о чем не имею представления». «Ой, яйца и кибастуса! Какое хорошее правило! Мне бы тоже не помешало взять его на вооружение». Где-то внутри свербила мысль, что я вновь превратился в ведомого, но ее с лихвой перекрывало облегчение от того, что хоть какое-то время не надо будет напрягать мозг в неимоверных усилиях сделать все правильно, тем более что в данной ситуации маг был явно компетентнее. Я развернул тряпицу и чуть не блеванул. В ней оказался окровавленный палец ноги, мизинец. «Что это?» Саня, бывший уже метрах в десяти от меня и осторожно выглядывающий из проулка, резко обернулся со зверским выражением лица, и я понял, что сказал этого весь голос. «А как, по-твоему, я мог перенести неинтегрированные чары через границу?» – прошипел он. «Сожми в кулаке и догоняй!» «Твою же мать!» Вздохнув, я брезгливо сжал холодный комочек окровавленной плоти, и в тот же миг он раскалился, кажется, до миллиона градусов. Я чуть было не выкинул его ко всем чертям. Руку пронзило острой болью, но уже через мгновение она сменилась приятным теплом, а меня начал обволакивать золотистый туман. Сквозь него проглядывали какие-то сполохи, связи, направляющие множество чар, размещались на теле, приноравливаясь и присоединяясь к нервам и мышцам, формируя своеобразный экзоскелет. Развертка заклинания заняла всего несколько секунд. Туман рассеялся, оставив после себя едва заметные отблески. У правой руки я чувствовал свернутый сгусток мощи, у левой ощущался комок тверди, а где-то в районе плеч теплилось несколько видимых лишь мне огоньков. Активизировать временный пакет уникальных способностей доспешный комплекс ДА-1. Отбор вновь, как и в случае с чарами Шиказаха, интегрировал чужеродную магию в себя. В интерфейсе появились значки с активацией доспехов, активации энергетического меча, активации энергетического щита и пятью вспышками. Пробегаясь по окнам, я с грустью посмотрел на заблокированную магию. Единственным доступным заклятием на этой миссии был взор Ахара, который я и применил скорее на автомате, чем обдуманно, и крайне удивился. Вместе с тысячами серых точек нейтральных жителей Вачарки столица нынче была полна множеством враждебных ядовито-белых пятнышек. «Ля!» — не удержался я от ругательства. Неужели, как и в случае с нуразгами, некие пятнающие меня эманации Зога и здесь послужили сигнальным огнем для службы безопасности Ордена? Тем временем Саня, отчаявшись меня таки дождаться, вернулся и, снова схватив за локоть, потащил меня за собой. «Куда? Если тебя выпасли жрецы, то есть лишь один способ избавиться от погони, хотя бы на время. Уменьшим их поголовье. Они должны быть где-то рядом. Убрав того, кто встал на твой след, мы получим время, чтобы слинять из города». «Ох, и крут этот парень! Сейчас он, опаленный и перепачканный кровью врагов и сажей, со смачным кровоподтеком на левой скуле, уже не был похожим на мажора с Рублевки. И хотя взгляд его еще оставался спокойным и флегматичным, изредка пробивающийся сквозь эту поволоку кровожадный блеск показывал его настоящую сущность. Осталось только их найти. Думаю, я смогу тебе в этом помочь», – отозвался я, радуясь возможности внести свой вклад в это мероприятие. «Некоторые возможности отбора все еще при мне. Вижу скопление противников в квартале отсюда. Уж не штаб ли это операции по нашему уничтожению?» «Веди». Это казалось безумием, но два беглеца, за спиной у которых осталась жаркая схватка с превосходящим по числу врагом, едва сбежав от одной смертельной опасности, ринулись в пасть другой. Мне пришла в голову мысль, что ли сказанные недавно магом слова про «не подписываясь на то, о чем не имею представления» просто красивая, брошенная к месту фраза, или присоединение к отбору он рассматривает как много более опасное мероприятие, чем атаку штаба противника на пару с ненадежным и слабым, чего уж греха таить, союзником. Я осторожно выглянул из тупичка. Эта часть города была в полнейшем запустении. Интересно, с чем связано такое состояние столицы? Земля в пределах стен по всем законам средневековой экономики должна быть чудовищно дорога. Сверяясь с картой, я направился на юг, а Саня вслед за мной. Но далеко мы не ушли. Уже через сотню метров в конце аллеи каких-то больших деревьев, привалившись к толстому стволу, багровела фигура рыцаря ордена, а рядом мялись еще две поменьше. Они тихонько переговаривались, временами смачно сплевывая. Луны серебрили их угловатые доспехи и обнаженные мечи. «Где основная братва?» – спросил маг, когда мы, тихонько ступая, укрылись за оградой какого-то покосившегося дома. Забавно, как в острый момент речь Сани на глазах становилась все более молодежно-пацанчиковой. «За углом, в том большом здании». Я махнул рукой на перекресток, откуда выходила аллея, за которым виднелась мрачная громада заброшенного особняка. По углам крыши виднелись облупленные фигурки каких-то каменных тварей, а его широкие, огороженные когда-то роскошными кованными перилами балконы держались, кажется, на одном честном слове. Маг кивнул. И в тот же миг я скорее почувствовал, чем увидел, как его покинул мощный сгусток энергии. Он унесся по направлению к дозорным, но никаких видимых изменений не вызвал. Бородатые мужики по-прежнему о чем-то лениво базарили, а из недвижимых доспехов с прожилками им изредка отвечал железный человек. «Пойдем», — сказал Саня и решительно зашагал к воинам противник. Клянусь сранью экибастуса, на несколько мгновений мое сердце ухнуло в пятки. Но, видя, как спокойно продолжают беседовать пялящиеся сквозь мага бородачи, я понял, что он наколдовал какой-то аналог отвода глаз, но гораздо мощнее. Так как, остановившись прямо перед одним из дозорных, Саня обернулся ко мне и довольно громко спросил: «Ну, ты там скоро?» «Красуется он, что ли?» Чем ближе мы приближались к особняку, тем сильнее в подкорке сознания билась мысль про то, какой мы творим лютейший бред. Идем прямо в логово зверя. Сквозь распахнутые окна слышались невнятные резкие голоса. Факелы, воткнутые в помещениях, озаряли улицу неровным трепещущим светом. Тени причудливо изгибались, создавая впечатление, что штаб противника охраняет когорта диких тварей. У входа расположился с десяток рыцарей в окружении целой толпы разномастно вооруженных вспомогательных сил. Похоже, на операцию против нас орден собрал целую армию. Мы засели за кустами, и маг изложил свой план. Он был прост. Стремительная атака, призванная завалить жреца жрецов, что, несомненно, направляют командира ордена, и такой же стремительный отскок в безопасное место. Отскок? Да. Я, к сожалению, еще не освоил в достаточной степени тропы этого мира, но переместить нас на пару километров смогу. Я уже подвесил заклинание. Тропы? Уж не те ли это тропы, по которым меня научил шастающий казах? А что значит «подвесил»? Ух, мои стенания о собственной никчемности будут вечны. В любом случае, теперь становилась понятна наглость землянина. Имея такой спасательный круг, можно было и рискнуть. Обезвредив местных жрецов, мы выигрываем время, чтобы не торопясь понапрягать мозги и придумать, как добраться до моих владений. Если этот маг шарит в тропах, но ему недостает понимания местной магии, то, быть может, я, имея готовое работоспособное заклятие, смогу в чем-то ему помочь. Но это все в будущем. Закончив инструктаж, Саня переспросил меня, словно сержант Дятлов, после объяснения, как подшивать воротничок. «Понял?» Я кивнул, и мы пошли. «Ой, бля, самому не верится, что такое возможно!» Первым делом маг запустил большого розового коня, как он сам его назвал. Это был, конечно, не конь, и он был, конечно, не розовый, но отвлек расположившихся у входа в особняк воинов не хуже. Несколько теней соткались из ничего, восстав из грязи прямо среди переговаривающихся меж собой рыцарей. Скривив злобные гримасы, они потянули руки крюча к воинам ордена, будто норовя вырвать сердца из их тел. В толпе немедленно началась настоящая кутерьма. Блеснула сталь, послышался местный мат и раздались звуки множественных ударов. В этот же миг мы бросились к освещенному факелами окну. Саня в мгновение ока взлетел на подоконник, и я, активизировав доспешный комплекс ДА-1, последовал за ним. Большая пустынная зала была почти пуста. Лишь в углу вокруг низкого столика сидели на корточках несколько человек, а близ выхода маячило еще две фигуры, багровеющие ветвящимися прожилками. Не успел я даже их как следует рассмотреть, как Саня взмахом руки погасил факелы и бросил в гущу людей что-то по-настоящему убойное. Я едва успел схватиться руками за откосы, чтобы меня не унесло обратно на улицу. Вспышка, удар воздуха, еще одна вспышка. Помещение заволокло едким дымом, но выданные магом энергетические доспехи справились отменно, как с ударной волной, так и с фильтрацией воздуха. Бам-бам! Из темноты вновь полыхнуло, а потом я увидел прямо перед собой тлеющую спину одного из рыцарей и, не раздумывая, рубанул по ней энергетическим мечом. Увы, слегка блеснувшее лезвие не смогло сходу пробить творение местных... хрен знает кого. Из доспехов плеснула струйка карминовой жидкости, рыцарь отлетел к стене, но уже через мгновение вскочил и обрушил на меня свой клинок. Как представлю, что моим бедным бесам придется сражаться с подобными машинами смерти? Я отбил пару атак, но так как у нас в России уже лет 100 как не обучают фехтованию, тут же пропустил мощный удар по плечу. К счастью, ДА-1 с легкостью его выдержал. Так-так, а что у нас тут еще есть в арсенале? Щит? Пусть будет щит. Вспышка? «Пусть будет вспышка!» Первые чары обернулись широким поблескивающим прямоугольником у левой руки, а вторые послали в рыцаря фиалковый сгусток пламени размером с теннисный мяч. И, как ни странно, при всей своей внешней неказистости эта хрень все-таки рыцаря припекла. Из покрытой красными прожилками брони вырвала приличный такой кусок в районе плеча вместе с мясом находящегося внутри человека. Хе-хе. Но ублюдок и не помышлял о сдаче. Подавив крик боли, он перекинул меч в другую руку и только приготовился продолжить схватку, как я послал в него еще одну вспышку, на этот раз в голову. На этом история славного воина подошла к концу. «Ты готов?» – вынырнула из клубов дыма физиономия мага. Вдобавок к кровоподтеку он от чего-то лишился бровей. Выглядело призабавно, но я решил не смеяться. Кровавые угли в его глазах пылали мрачной радостью битвы. Казалось, он с удовольствием окунулся бы сейчас в ванну, полную крови, чтобы утолить свою тягу к этой субстанции. Что? Валить! Жрец мертв, пора уходить!» «Валить?» — тупо переспросил я. Маг кивнул куда-то в угол комнаты, где сквозь рассеивающийся дым виднелись несколько в повалку лежащих грузных тел. Саня ткнул пальцем в одно из них, закутанное в истерзанный дымящийся балахон. «А ты уверен, что это именно он? Только от продавших души богам смердит таким дерьмом!» Усмехнулся он и спросил в третий раз. «Готов?» Я кивнул. И в тот же миг мир растянулся в многокилометровую жевательную резинку. Этот момент, когда ты одновременно и здесь, и нигде, существующий разом во множестве точек, на несколько мгновений выбил сознание из тела. А когда я пришел в себя, мы были уже в залитом тьмой переулке. Так вот, значит, что за отскок имел в виду маг. Мы отпрыгнули сквозь изнанку рана на несколько километров, оказавшись снова в том тупичке, куда нас вывел подземный ход. «Сахаргова срань!» – выругался Саня, и в то же мгновение у него из груди вырос наконечник стрелы. Несмотря на темноту, я рассмотрел его в мельчайших подробностях. Это был какой-то очень светлый металл, весь покрытый затейливой вязью. Хотя отбор обычно без проблем переводил мне местные надписи на родной русский, эти кракозябры я прочесть был не в состоянии. Они стекали по длинному навершию и переползали далее на древко, что скрывалось в теле землянина. Тут же я почувствовал, как умирает доспешный комплекс ДА-1, а чадящая давящая сила наваливается на плечи. «Кажется, я знаю, что это за хрень. Эти ублюдки применили блокиратор магии. Нечто подобное, только много более сильное, использовал против меня Бордан». Маг завалился на земь. Мне не верилось, что он так просто отдаст концы. Должно быть, его поймали на какой-то заминке после отскока, пока он еще не поднял свою защиту. «Саня, Саня, черт подери! Неужели нельзя было прыгнуть куда-нибудь в другое место? Почему сюда-то?» Я слепо рванулся в сторону, стремясь уйти с линии атаки, но спинным мозгом почувствовал, как сзади на меня летит смерть. «А-а-а! Дай волю, я помогу!» Четко и внятно прозвучало в голове, и крупицы времени замедлились до черепашьего хода. Чертов старина Агри выбрал самый подходящий момент, чтобы напомнить о себе. «Хрен тебе, а не волю, урод!» – мысленно рыкнул я, и выше было вынырнувший из небытия, стремительно погрузился в пучины бессмысленности. Но я увидел то, что он хотел мне предложить. Близость смерти, которая уже практически коснулась своим крылом, заставила разглядеть скрытое. Могучая тень демона скрывалась внутри нашего общего с Агрбаданом подсознания. Угловатый шипастый силуэт едва проглядывал сквозь опутанное нитями отбора сознания. Мне еще ни разу не приходилось смотреть на себя с этой точки зрения. Получая от системы силу и все новые знания, я никогда не думал, сколько многого она лишила детей Дутура, одним из которых нынче отчасти был и я. Мощь, кое я располагал в теле Агрбадана, могла восхитить Славика Земли, но должно быть истинным высшим казалось бледной копией того, чем они обладали в Грозди. Я будто наяву увидел, как цепи отбора рассекают и разъединяют и меня из густок Агрбадана, блокируя большую часть принадлежащих нам сил. Удивительно, как раньше мне это не приходило в голову. Голову, которую я сейчас, походу, потеряю. Ну уж нет. Я вцепился в скрывающееся под путами отбора демонское естество всеми руками, ногами и зубами. Оно жглось, фыркало и плевалось, не желая подчиняться воле слабого землянина, но я не сдавался и тащил его со всей отведенной мне злостью. И знаете что? Чем больше я тащил, тем сильнее я становился. Незнакомая грубая сила, которая все это время была запрятана в неведомой бездне, множеством щупалец приникла ко мне, спеша поглотить целиком. Вся борьба уложилась в считанные мгновения. Плоть человеческого аватара буквально взорвалась под напором одной плоти, и уже летящий мне в голову меч вдруг бамкнул по отросшим в мгновение ока рогам. В башке дзинкнуло, но это и все, чего сумел добиться враг. С глаз словно сдернули шторы. Света далеких лун, что даже не могли заглянуть в тупичок, для демонских глаз вполне хватало, чтобы тьма вокруг обратилась в легкий полумрак. Их было четверо, отдаленно похожие на рыцарей ордена фигуры, но много-много более массивные. Ростом, пожалуй, почти с меня. На их спинах виднелись агрегаты с торчащими во все стороны трубками непонятного назначения, в руках были длинные мечи с широкими лезвиями, а расходящиеся из груди прожилки едва трели темным, почти черным огнем. Я так и не понял, кто пустил стрелу, лишившую меня боевого товарища, но мне это было и не надо, потому что едва я обернулся в рогатую ипостась, неудержимым валом в сердце хлынула жажда крови. О, как я соскучился по этому чувству! В мышцы устремилась расплавленная ярость, в ноздри ударил запах размазанных по камням мозгов. Магия вновь приказала долго жить. «Да мне плевать на магию!» «Я порву их голыми руками!» «Бац!» Я со всей дури всадил кулак в солнечное сплетение того хрена, что только что пытался раскроить мне черепушку, и буквально кожей ощутил, как взвыли и разорвались волокна этих странных доспехов, как смялась их структура, направляющие реберные, треснули многослойные броневые пластины, как порвались их нервы и сосуды, в которых плескалась непонятная субстанция, питающая эту полуживую броню. Нет, мне не удалось ее пробить, но на животе рыцаря образовалась огромная вмятина, от которой разбежалось множество фонтанирующих темной жидкостью трещин. Покореженная фигура отлетела к стене и медленно сползла на камни. Люди не живут после таких повреждений. Ничуть не удивлюсь, если окажется, что ублюдка, сидящего внутри этой скорлупы, размазала в кашицу по внутренней поверхности доспехов. Противники, пораженные мгновенным преображением бородатого толстяка в огромного демона, смешались, не зная, что теперь делать. По плечевой броне щелкнуло пару стрел, явно наполненных или какой-то дрянной алхимией или магией. Я ощутил жгучие удары, но для того, чтобы пробить броню высшего, этого явно было мало. Не давая рыцарям Ордена Времени опомниться, я взвыл страшным рыком и ринулся в гущу врага, раздавая удары направо и налево со всей возможной мощью. Пару раз в неразберихе боя я вмазал по каменной кладке стен, выбив фонтан осколков. В этот момент казалось, что нет той преграды, что сможет составить конкуренцию моим кулакам. Громоздкие рыцари с удивительной до их обличия скоростью принялись махать мечами, но куда им было до высшего демона, дорвавшегося до песни битвы? Раскидав их в стороны, я поднырнул под меч того, что оказался напротив входа в проулок, неожиданно даже для самого себя опустился на четвереньки и прыгнул, оттолкнувшись от неровности мостовой копытами. Чудовищный удар сбил орденца на землю, а я, оказавшись прямо над его штемом, как Федя Емельяненко, обрушил на него мощный Grand End Power, выколачивая жизнь из тщедушного человеческого тельца, скрывавшегося за этой броней. Несколько секунд доспехи сопротивлялись, насытив шлем темно-бордовым огнем, но вскоре пали перед моим напором. Шлем расплющился, как и его содержимое. «Ну же, где еще ублюдки?» Запах крови взбудоражил ноздри, переключив в голове тумблер «разумный зверь». Руки дрожали от предвкушения свернуть кому-нибудь шею, но... В переулке больше никого не было. Враги ретировали, но не думая, что надолго. Из темноты по камням шваркнуло еще пара стрел, заставив меня поднять хрипло дышащего мага и оттащить его в глубину тупичка. «Хорошо выглядишь!» — прохрипел он и вдруг, пошатываясь, поднялся на ноги. «Выдерни!» Этот хрен явно не собирался умирать. Видя мой взгляд, Саня пояснил. «Физически для меня такое ранение не опасно, но это не простая стрела. Чары, наложенные на нее, угрожают моим тонким структурам. Пришлось повозиться». Понятно, что ничего не понятно. Ярость все еще клокотала в горле, и я чуть было не сказал магу пару ласковых, но подавил позывы со злостью одним движением, выдернул стрелу у него из спины с немалым шматком мяса. Но мага обильное кровотечение, кажется, вообще не взволновало. Он даже не покривился. «Они давят твою магию!» Я мотнул головой в сторону входа в тупичок, откуда из темноты доносился лязг оружия и изысканный местный мат. «Какие-то артефакты! Не могу разобраться сходу! Черт, мой промах!» В предыдущие дни у меня сложилось впечатление, что Орден по какой-то причине не использует магию. «Оказалось, использует?» «Не живую, но упакованную в артефактах». Скривившись, Саня принялся чертить на стене какие-то иероглифы. Там, где проходил его палец, поверхность камня вспыхивала зеленоватым огнем, который злобно шипя выжигал на ней проплавленные канавки. «Не беспокойся, я обойду блок. Надо только немного времени», — пояснил маг и забормотал что-то про себя о начертательных конвигиумах и сильварезских спектрах. «Немного времени. Не уверен, что оно у нас есть. Я проверил интерфейс. Он работал еле-еле, зависая на каждой операции на несколько секунд. Вдруг маг смертельно побледнел. «Твою же!» Только и сумел сказать он и сполз по стене. Видимо, магическая отрава таки его достала. Я осторожно, чтобы не поранить когтями, похлопал его по щекам. Саня отрывисто и скрипом дышал, но не желал приходить в сознание. Хорошо, что хоть бы кровь перестала хлестать из раны. Последний недописанный иероглиф обиженно шипел, роняя ядовито-зеленые слезы на камни мостовой. «Но что же делать? Вот уж точно, твою же мать! Один среди врагов с раненым на руках. Думай, Славик, думай!» Я оглядел проулок. Глухая стена сарая, что стоял слева, в принципе, была довольно неровной. Раствор, коим сцеплялись когда-то большие обтесанные валуны, нынче рассохся и выветрился, обнажив довольно широкие щели. Можно попробовать бросить мага на плечо и взобраться по ней на крышу. Но что дальше? Ждать, пока нас загонят, словно зайчиков на охоте? Надеяться, что маг очухается и вытащит нас из дерьма? И почему только этот болван отказался присоединяться к системе? Резервный вариант никогда бы не повредил. Можно было бы свернуть ему шею и встретить уже в дыре, уйдя по тропам. По тропам. По тропам. А не могу ли я и его протащить с собой? Боевые заклинания под воздействием вражьей магии были недоступны, но я проверил нужный раздел. Как ни странно, хождением по тропам я воспользоваться мог, хотя могу поклясться, некоторое время назад эти чары были также неактивны. Быть может, они были недоступны не из-за ограничения квеста, а по причине некоего отката, а сейчас их не блокировали даже артефакты Ордена. Похоже, шиказах не зря оценил их в свою свободу. Тем временем крики стали ближе и злее, стены домов покрылись колышущимися тенями. Похоже, рыцари Ордена были совсем рядом, быть может, даже сразу за поворотом. И там же во тьме прятались и лучники с ядовитыми стрелами. «Была не была!» Земляк мне понравился, не хотелось оставлять его на растерзание орденцам, но... В конце концов, даже если моя затея окажется неудачной, это проблема Зога, что он отказался действовать по его плану. В крайнем случае, скажу ему, что не шмогла, так не шмогла. Я сделал все, что мог. Активировав чары, я почувствовал набирающую мощь дрожь и схватил Саню за руку.